вот все уйдет, чтобы снова прийти. Твой забытый портрет мне уже не найти. Все придет, чтобы снова уйти. Птица счастья не ждет. Все придет.